моем плече, Гензо. Твоя задача сделать так, чтобы они не сообщили на базу. И как я, интересно, должен это сделать? — уточнил хранитель. — Следи за ними, и если увидишь, что я не справляюсь, начинай очень громко шуметь. И если нужно, создавать визуальные эффекты. Напусти им там полный салон и воз, или голых женщин, неважно. Главное, чтобы они не сообщили о происходящем. — Понял, босс, — довольно ответил Гензо. — Но ты это тоже готовься. Скорее всего, мне понадобится энергия. — Без проблем, — ответил я. И тут же сзади что-то громыхнуло. По счастью, машины были гораздо дальше от засады, и сидящие в них люди на звук не среагировали. Я еще больше ускорился, но хоть жучки были наготове, действий никаких не предпринимал. До машины оставалось не так далеко, но тут... «Осторожнее!» — крикнул Гензо, но было уже поздно. Слишком много всего приходилось контролировать, и я не заметил крупный скрытый травой корень. Споткнувшись, рыбкой нырнул вперед и плечом встретил стоящее впереди дерево. «Твою мать!» — прохрипел я, но от самобичевания меня отвлек грохот стрельбы. Противники из основной колонны все-таки успели среагировать и открыли ответный огонь. «Начальник, они услышали выстрелы?» — подсказал хранитель. Я быстро вернул фокус внимания на жучков и увидел, как в приближающихся машинах открываются окна. Времени совсем мало, не обращая внимания на боль в плече, я напитал костюм энергии и рванул навстречу внедорожникам. «Кто там стреляет?» — спросил один из сидевших в них бойцов. «Да вроде не стреляют уже», — ответил другой. «Но стреляли же! Может, монстр какой случайно забрел?» «Ну да, может быть», — немного успокоился первый, но буквально через несколько секунд впереди раздалось еще несколько очередей. «Ни хрена это не монстр!» — заорал первый и схватил рацию. «Вася, что там у вас творится?» Рация, естественно, промолчала, а я, поняв, что вызывает он не подкрепление, а какого-то из основной колонны, предпринимать ничего не стал. «Вася, твою мать, что у вас там происходит?» Ответа в эфире снова не последовало, при этом на месте засады все стихло. Я было выдохнул, но тут снова послышались выстрелы. «Надо сообщить центр», — проговорил самый нервный тип, и в этот момент я снова чуть не споткнулся. Вот надо же среди противников всегда оказаться одному умному козлу. Нет, чтобы сказать «давайте спокойно доедем, посмотрим, что там происходит, надо обязательно взять и сообщить всем». «Откуда вы такие беретесь?» Водила протянул руку к приборной панели машины и щелкнул тумблером. «Огонь вызывает землю! Огонь вызывает землю!» Разумеется, ответом ему снова была тишина. «Что за запах такой?» — спросил водитель. «Будто бы сгорело что-то». «Да блин, вон у тебя дым из-под панели валит!» «Сука! Из рации похоже!» Все эти разговоры и нерешительность противников позволили мне подойти к ним совсем близко. Правда, и во второй машине люди засуетились и сначала вызвали колонну, а потом попытались связаться с центром, с тем же нулевым результатом. «Попробую с обычной рацией», — нервно проговорил кто-то. «Здесь недалеко ретранслятор, думаю, получится». Я был с ним согласен, и мне эта идея совсем не нравилась. «Гензо, начинай». И Гензо начал. Причем начал так, что я, сконцентрировавшийся на жучках, от неожиданности подпрыгнул и чудом не напоролся на сук. Каково же было пассажирам, представить сложно, ведь в салонах бушевало самое настоящее пламя. Да, оно не обжигало, но в остальном выглядело как настоящее. Плюс к визуальным эффектам Гензо включил запись многоголосого рева боли, который, видимо, подслушал где-то до этого. Разумеется, в таких адских условиях противники и думать забыли о вызове подкрепления. Не давая им времени на размышления, я выскочил на дорогу, зарядил первую жемчужину огня дополнительным импульсом и швырнул ее в ближайшую машину. Росчерк прорезал воздух и врезался в стекло. Грянул мощнейший взрыв, и салон охватило в этот раз уже настоящее пламя. Машина вильнула и, съехав на обочину, врезалась в дерево. Второй внедорожник остановился, и его двери открылись. Именно в этот миг в стекло врезалась вторая жемчужина. Снова взрыв, а в моей руке уже появился пистолет ТТ, усиленный рунами и оснащенный зачарованными пулями. Следующие несколько секунд я дарил облегчение кричащим от боли врагам, а потом все стихло. «Цели ликвидированы», — радостно сообщил Гензо. «Прекрасно», — пробормотал я и выдохнул. Иллюзия изрядно истощила мой резервуар. «Надо бы убрать этот мусор с дороги», — добавил хранитель. сейчас. Я обратил внимание на тех жучков, что остались на месте засады, и убедился, что и там все хорошо. Последние очаги сопротивления были подавлены, а две из семи неподвижно стоящих машин горели. «Первый вызывает второго», — проговорил я в рацию. «На связи», — ответил Влад. «Подмога уничтожена. Передать информацию они не успели». «Вас понял», — с облегчением выдохнул главный гвардеец. «Мы тоже справились, хотя тут было несколько сильных магов, и у нас трое раненых. Хорошо, столкните машины на обочину и расчистите дорогу, чтобы не было следов гари или чего-нибудь подобного». «Есть», — отозвался Влад и отключился. Я посмотрел на две полыхающие машины и понял, что толкать их в лес, а потом зарывать иллюзиями — не очень хорошая затея. Поэтому просто перенастроил пирамидку, то есть переставил на вершину жемчужину земли, вырыл под обеими уничтоженными тачками глубокие ямы и закопал их там. После чего с помощью той же магии сделал дорогу девственно чистой, убедился, что никаких следов не осталось, и побежал в сторону засады. Разумеется, все мы понимали, что по прибытии на место уничтоженная нами группа должна связаться со своими, поэтому времени у нас оставалось не так уж много. Ровно в 9 вечера колонна грузовиков выехала с территории разграбленного завода. «Красиво», — прокомментировал рыбак, наблюдая за охватившим пустые цеха пламенем. Я ему не ответил, так как был занят тем, что создавал огонь, а также старался ничего не пропустить и уничтожить всевозможные следы. Как же хорошо быть предусмотрительным человеком, зная, что мне понадобится просто прорва энергии. Я велел по пути сюда проехать по окраине Липецка и, немного мучаясь угрызениями совести, под завязку зарядил свою пирамидку за счет ничего не подозревающих жителей города. Минут через 10 я закончил с огнем и для верности залил цеха еще и водой. Бывший завод окутали клубы густого пара, а я удовлетворенно кивнул и прыгнул в тачку. «Погнали!» «Есть!» Даня вжал педаль в пол, и еще до поворота на трассу мы догнали нашу здоровенную колонну. Впрочем, по хорошей дороге мы ехали недолго. Паша дал сигнал, и мы свернули на проселочную. Теперь делать вид, что мы везем картошку, не получалось, поэтому, проезжая мимо двух деревень, мы закопали напротив каждой из них глушилку. Да, неудобно получилось перед людьми, но гораздо хуже было бы, если бы они связались с полицией. А глушилки мои люди чуть позже заберут. Уже начало темнеть, когда лес вокруг вдруг расступился, а впереди снова показалась асфальтированная дорога. Мы уже обогнали всю колонну и ехали впереди. Именно поэтому за очередным поворотом я первым увидел стоящие на обочине полицейские военные машины, не меньше 10 штук. «Твою мать!» — прошептал Даня. «Писец», — добавил я, когда пузатый полицейский выскочил на перерез и махнул нам полосатым жезлом. Глава 19. Мы проехали мимо колонн полицейских и военных и тут же прижались к обочине. Я выскочил из внедорожника и начал давать знаки водителям наших грузовиков, чтобы они останавливались дальше. Тормознувший нас пухлый полицейский вместе с двумя сопровождающими уже спешил навстречу. Спешил и очень неприятно улыбался. От такого значительного представительства машин без опознавательных знаков он явно ждал хорошего улова. Да, будь моя воля, я прямо сейчас дал бы ему на лапу, причем неважно сколько, и спокойно бы поехал дальше. Но очевидно, что так просто проблему не решить, и она грозит большими неприятностями. Радовало только то, что остальные полицейские вместе с военными занимались другими грузовиками и нами не интересовались. «Капитан Владислав Юрьевич Гришковец», — радостно представился подошедший пухляш. «Граф Дмитрий Николаевич Акулов», — кивнул я, выставляя перстень. Мое имя мигом убрало улыбку с лица полицейского, но отступать ретивый страж порядка явно не намеревался. «Что везете?» — поинтересовался он. «Да просто машины перегоняем ко мне в усадьбу», — пожал плечами я. «Пустые». «Пустые?» Полицейский перевел взгляд на ближайший грузовик и заметно погрустнел. «Ведь я специально наложил на транспорт руны так, чтобы они как бы подталкивали кузов снизу, не давая просаживаться под весом груза. То есть снаружи грузовики действительно выглядели пустыми. «Пустые, конечно. Да все обрабатывая полицейских пирамидкой», — проговорил я. «Вам вообще никакого нет смысла их проверять». «Нам нет никакого смысла их проверять», — повторил один из двух сопровождающих толстяка полицейских. «Ух ты, на одного сработало совсем быстро. Видно, что человек привык подчиняться. А может, у него дома жена Мегера?» «Нет, ваше сиятельство», — покачал головой Гришковец, — «все-таки мы, с вашего позволения, заглянем». «Но если вам совсем делать нечего», — вздохнул я и зашагал к ближайшему грузовику. Водила уже переоделся в форму с акулой на груди. Он стоял рядом с кузовом и вопросительно смотрел на меня. «Открывай», — скомандовал я. «Пусть господа полицейские убедятся, что у нас ничего нет и что нас можно прямо сейчас отпустить». Все наши уже были предупреждены по рации, и гвардеец очень медленно начал открывать кузов. И пока он это делал, я продолжал вещать. «Вот наверняка же, пока вы служители закона, и я, известный в Усмани граф, преданный империи, стоим здесь, мимо, вот в этих самых легковых и грузовых машинах, я сделал широкий жест рукой, везут что-то запрещенное, а мы тратим время друг друга». «Надеюсь, одной машины вам хватит для того, чтобы мне полностью поверить?» Водитель справился с замками и распахнул кузов. «Я же вам говорю, ничего нет», — с широкой улыбкой махнул я рукой. Полицейские подошли вплотную и начали внимательно разглядывать пустой, освещенный фарами, стоящий позади военной машины кузов. «Ну, если вы прям совсем не верите преданному императору графу на слово», — продолжил я. Я про себя подумал. «Ну, сука, не дай бог ты залезешь внутрь. То мы можем посмотреть еще одну машину. Хотя я думаю, что вам не стоит этого делать. И так все понятно». «И так все понятно». Теперь проговорил второй сопровождающий Гришковца полицейский. Но сам капитан оказался крепким орешком и не сдавался. «Мы посмотрим еще, ваше сиятельство», — проговорил он. «Только с вашего позволения я сам выберу следующую машину для проверки». «О, уже лучше. Хоть не все подряд. Любую?» Я глубоко вздохнул и укоризненно посмотрел на собеседника. «Все наши грузовики абсолютно пустые, и вы просто тратите время. А ведь другие наверняка что-то везут, и их владельцев можно серьезно оштрафовать и заработать немало денег. А, нет, вы же не берете взятки. Значит, просто заработать благодарность начальства за свой тяжелый труд». К моему облегчению Гришковец так и не залез в кузов. Он отошел от машины, окинул колонну взглядом и выбрал самую здоровущую длинную фуру. «Вон ту, давайте посмотрим». «Вы можете посмотреть любые», — продолжил повторять установку я. «И смотрите, абсолютно у всех подвеска высоко, что значит, что они все пустые. Но если вам хочется тратить время, то, конечно же, мы посмотрим». Мы прошли мимо пяти машин и приблизились к выбранной полицейским фуре. «Открывай», — скомандовал я. Молодой парень так же медленно, как и предыдущий мужик, стал открывать кузов. Я же продолжил монотонно бубнить о том, как несправедлив мир, и что имя графа Акулова неплохо бы знать. «Я слышал про вас хорошие вещи», — как ни странно кивнул пухляш, но не отступился. Парень открыл кузов. «Пусто, как и во всех остальных, а вот в том грузовике наверняка что-то было». Я проводил выразительным взглядом проехавшую мимо машину. «И под полом ничего не везете», — прищурился Гришковец. «Да подумайте сами, господин капитан», — я посмотрел на него, как на неразумного ребенка. «Если бы мы хотели провести что-то под полом, то, чтобы затруднить доступ к этому, сначала забили бы весь кузов чем-то, а он пустой». «Вы можете, конечно, залезть и простучать все, но это будет тратой времени. Всем очевидно, что мы ничего не везем». «Ладно», — с явным сожалением пробормотал полицейский. «Счастливого пути». Он поднял фуражку, протер вспотевший лоб и тут же вскинул палочку, останавливая едущий мимо нас внедорожник. «Стартуем», — скомандовал в рацию я и поспешил к своей машине. «Ну, как я его сделал?» — радостно заорал Гензо, появляясь на моем плече. «Ты видел? Даже тени от света фар двигал, и пыль клубилась, как настоящая». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Все было на высшем уровне». «Иллюзии моего любящего повеселиться помощника уже далеко не в первый раз помогли мне. Все-таки жаль, что в посаженном с утра кристалле контроля хранителя не было. Ладно, скоро мы всех догоним и перегоним. Я залез во внедорожник и выдохнул только тогда, когда блокпост скрылся за поворотом. «Обгоняй всех», — скомандовал я. «Судя по всему, сейчас облавы повсеместно. Главное, чтобы я их заметил первым». «Есть?» — кивнул Даня. «Дмитрий Николаевич, все забываю спросить», — повернулся ко мне сидящий рядом рыбак. «А завтра гулянка-то будет?» «Какая гулянка?» — я удивленно посмотрел на него. «Ну как?» — поднял бровь бородач. «По поводу дня рождения». «Чего дня рождения?» — аккуратно спросил я, уже чувствуя, как внутри нарастает нехорошее предчувствие. «Так милый же!» «Черт, черт, черт! Точно, она же сама говорила, но уже довольно давно. И за другими делами это совсем вылетело из головы». «Да, будет, наверное». Я задумчиво почесал подбородок и вздрогнул. «Блин, подарок же еще нужен. И одних цветочков будет мало». «Хорошо, рыбак об этом заговорила. А то я собирался завтра весь день в диких землях провести». «А лекарства, кстати, работают», — обернулся сидящий спереди топор. «Считай, полдня тяжести таскали, а я вообще не устал». «Ты по себе всех не суди», — усмехнулся бородач. «Нормальные люди устали, хотя да, я тоже заметил, что помогает». «Эффект плацебо», — засмеялся Даня. «Насколько я знаю, с двух приемов там воздействие незначительное». «Какой эффект?» — повернулся к нему топор. «Не говори ему, а то работать перестанет», — хмыкнул я и посмотрел в окно. Полицейский кордон уже полностью вылетел из головы, а теперь я думал только о дне рождения Милы. Сергей Сергеевич Добряков вылез из внедорожника и осмотрелся. Идеальное место для засады. Пары выхватывали из темноты полуразрушенную, заросшую кустарниками и травой кирпичную церковь и лес позади нее. Не нужно быть магом-разведчиком, чтобы понять, что на него сейчас нацелено не меньше 20 стволов. Глава потомков, конечно, тоже позаботился о безопасности, и его прикрывали спрятавшиеся люди, но все равно на его душе было неспокойно. «Рад, что ты приехал». Из стоящей напротив машины вылез громадный русоволосый мужик, одетый в покрытую рудами броню. В нем было больше 2 метров роста и под 1.5 в плечах. И кличка соответствовала внешности — «Глыба». Глава сильнейшей в окрестностях Нижегородской империи сталкерской организации «Монолит». Правда, с позавчерашнего дня объявленный вне закона. Согласившись прийти до встречи, глава достойных потомков рисковал дважды. Первое, он понятия не имел, что в голове у его собеседника и какие у него планы. А второе, за контакты с ним, если про них прознают, он рисковал долгое время провести в застенках отдела дознания Нижегородской империи. Но отказаться Сергей Сергеевич не мог. В империи и ее окрестностях творилось черт знает что, и катастрофически не хватало информации, а именно ее и обещал дать, приглашая на встречу его старый знакомый и конкурент. «Давай помаленькой», — предложил Глыба после того, как они обменялись рукопожатиями. Он махнул рукой, из машины выскочили еще 2 бойца и быстро прямо на капоте постелили плед. А потом на него выставили бутылку водки и накидали нехитрые закуски. Глава «Монолита» сам наполнил рюмки, а глава достойных потомков первым делом проверил, нет ли в еде и напитке яда. Все было чисто. — Все так же осторожничаешь, старый лис, — прищурил серые глаза Глыба. — Привычка, — пожал плечами Сергей Сергеевич и взял рюмку. Они чокнулись и выпили. — Ну, рассказывай. — Да чего рассказывать, Серег, — рассмеялся глава «Монолита». Нам поступило предложение, от которого мы не смогли отказаться. «У тебя и так все было хорошо», — поднял бровь глава потомков. «Все в мире относительно. Да и мне тебе рассказывать, что таким людям, как мы, всегда всего мало. Не просто же мы так ходим в дикие земли и копаемся в этих развалинах». Глыба обвел рукой окрестности. «Ты обещал информацию», — напомнил Сергей Сергеевич. «Будет, будет тебе информация. Хотя такой умный мужик, как ты, уже давным-давно должен был все понять. Нижегородской империи совсем скоро не станет. Пока я не вижу ничего такого, что император не смог бы исправить. Это пока, друг мой, пока. Следующий шаг ты увидишь совсем скоро. Что за шаг? Не могу тебе пока сказать, но поверь, то, что происходит сейчас, покажется просто цветочками. Единственное, что нижегородские рубли, если они у тебя все еще остались, лучше скидывай прямо сегодня, по любому курсу. Хоть туалетную бумагу на них купи, и то будет выгоднее. Ладно, Илья, что ты хотел-то? Сергей Сергеевич взял кусок кабанятины и отправил его в рот. От имени Пермской империи я хочу предложить тебе союз, а точнее сотрудничество, — просто сказал Глыба и широко улыбнулся. Ты общался с их представителями? Более того, монолитовец снова наполнил рюмки. Я общался с их руководством, а после этого и с главами некоторых крупных кланов среди наших. И все согласились сотрудничать. И в чем же заключается это сотрудничество? Они будут снабжать нас оружием и передовой техникой, а также оставят за нами все права на разработку ближайших к территории нынешней Нижегородской империи городов и помогут нам их зачистить от монстров и кристаллов. Глыба поднял рюмку и, когда увидел, что собеседник к своей не потянулся, выпил в одиночку. — А мы что должны взамен сделать? — спросил главный потомок. «Да поддерживать, что же еще? Не вступать ни в какие разговоры с нынешней властью Нижегородской империи и никаким образом не помогать ей, а по возможности мешать. За это будет отдельная плата». «Мы не террористическая организация», — скривился Сергей Сергеевич. «Отлично понимаю», — глава монолита кивнул. «И сразу им сказал, что гарантированно уговорю тебя только на нейтралитет». Но ты сам должен понимать, что именно те, кто им сейчас помогает, получат самые жирные куски. Это глава достойных потомков отлично понимал, но при том с высказанным в самом начале беседы Глыбой тезисом был категорически не согласен. Ему не было мало, и его текущее положение клана полностью устраивало. Они находились в пятерке сильнейших и имели договоренности, спокойствие и уверенность в будущем. Сейчас же все затрещало и закачалось. По-любому отовсюду полезут жадные, горячие молодые, и чтобы выслужиться перед Пермской империей, начнут творить хрен знает что. Сергею Сергеевичу все происходящее и эта перспектива очень не нравились, но и дураком он не был. «Повторю», — проговорил он, — «пока я не вижу такой явной победы твоих новых друзей». И если ты мне не хочешь говорить, что произойдет в ближайшем будущем, то я подожду, пока это случится, чтобы принять окончательное решение. «Именно это я и хотел от тебя услышать», — кивнул Глыба и поднял снова наполненную рюмку. «Только имею в виду еще одну вещь. На разгорающийся здесь пожар слетятся все мотыльки. Я имею в виду князей диких земель. Они давно ждали подходящего момента, и сейчас многие из них уже потянули сюда лапы, так что в одиночку ты не вывезешь». Глава монолита стукнул рюмкой по рюмке Сергея Сергеевича и, подмигнув ему, выпил. «Я с докладом, Екатерина Борисовна!» Широко улыбающийся Свят зашел в кабинет и запер за собой дверь. «Не кричи так», — поморщилась Катя. «Дмитрий Николаевич уже спит». «У Дмитрия Николаевича звукоизолирующие руны вокруг комнаты», — ответил помощник графа, но все же понизил голос. «Это да. Садись». Девушка указала ночному гостю на стул, а потом удивленно вскинула брови. «А это что?» «А это трофей», — довольно сообщил Свят, выкладывая на стол различные пирожки, конфеты и выставляя бутылки. «Документы же», — остановила его Катя и быстро собрала разбросанные по столу бумаги. «И где ты такими трофеями разжился?» «На самом деле, ими две машины забито», — рассмеялся Рыжий. «Я отобрал самое лучшее для самой лучшей девушки. А вообще, полицейские, похоже, преуменьшили, когда рассказывали Дмитрию Николаевичу про то, что его знают и уважают». «Давай подробности», — нетерпеливо потребовала Катя. «А там подробности все одинаковые». «Приезжали, сообщили о том, что теперь будем их защищать. Люди радовались, принимали меня за его сиятельство, охотно соглашались на акулу на заборе, после чего приглашали ужинать. Мы, как правило, отказывались, но подарки они нам все равно вручали. Рыбу и сало я тебе приносить не стал, а вот это может пригодиться». «А самое главное, это как прошло?» — снова спросила девушка. «Удалось нашу легенду по поводу того, что мы ждем их в гости, аккуратно ввинчивать?» «Обижаешь, Катюш. Конечно, удалось». Свят невзначай положил ладонь на коленку девушки. А она сделала вид, что этого не заметила. «Ну что, по маленькой, где тут у тебя стаканы?» «У меня только кружки», — смутилась Катя. «Подойдет». Помощник графа подскочил к шкафу, достал две белые кружки с нарисованными на них ромашками, подул в них, после чего откупорил первую бутылку вина. «Давай за мой успешный успех». Они выпили, после чего Катя отломила кусочек красивого пряника, испеченного в форме домика. «В общем, завтра мы продолжим объезд, а вы ждите гостей», — с довольной улыбкой продолжил Свят. «Думаю, минимум неделю будут приезжать. Потом мы начнем ездить по деревням по второму кругу и говорить. Ой, нам срочно понадобилась помощь, не желаете ли подзаработать? По моим прикидкам, за пару-тройку недель... Минимум пару тысяч постоянных работников мы оттуда нагребем. Ну и часть из них впоследствии останется навсегда. — Было бы здорово, — закивала Катя. — Рабочих рук катастрофически не хватает. — У вас здесь как? — спросил Свят, доливая вино в кружке. — Да у нас все отлично. Дмитрий Николаевич привез богатую добычу, в том числе большую жемчужину ветра. — Круто. У нас теперь две больших. — Ага. Часть захваченного оборудования оставили в огненной усадьбе, часть монтируют здесь. Дорога строится. Да все строится, все хорошо. Здорово, — улыбнулся помощник графа, но тут же погрустнел. Что случилось, — заметила это Катя. Да вот все не знаю, как тебе сказать, — опустил глаза в пол Свят. Что сказать? — еще более встревожилась девушка. Это очень большой секрет. Дмитрий Николаевич просил особо не распространяться. «От меня секрет?» — вскинула голову Катя. «От тебя, конечно, нет, просто боялся сказать». Свят глубоко вздохнул. «В общем, уезжаем мы на месяц в дикие земли, за 1000 километров отсюда». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Там с одним князем надо вопросы решать. Он связан с Пермской империей, и ему предназначается вся наша область. Надо ударить первыми». «Почему я об этом еще не знаю?» — воскликнула Катя. — Да не кричи так. Дмитрий Николаевич уже спит. У него звукоизоляция. И сколько народу вы собираетесь забрать? — Да не очень много. Это диверсионная миссия. Да и, собственно, не важны детали. Главное, что мы с тобой не увидимся целый месяц, а может быть и никогда. — Почему никогда? — Ну, всякое может случиться. Свят пододвинул свой стул вплотную к девушке и положил руку ей на колени. «Катюш, просто хочу, чтобы ты знала. Ради Дмитрия Николаевича я готов на все, даже на смерть. Но вот тебя мне будет очень не хватать». Катя залпом опустошила кружку, и ее глаза сверкнули. «Мне тебя тоже». Она откинула упавшую на лицо белую прядь и впилась в губы Свята поцелуем. «Может, к тебе?» — через полминуты отстранившись, прошептал Свят. «Можно, если ты поклянешься Савина, что все это мне сейчас не наврал». «Что за средневековье, Катюш, какие клятвы? Неужели ты думаешь, я мог пойти на такое? Ты посмотри в мои честные глаза». «Да я видела такие глаза раньше», — девушка усмехнулась. «У меня в детстве был котенок, и когда он шкодил, у него были точно такие же, даже цвет совпадает, зеленый». «Но если посмотреть с другой стороны», — задумчиво проговорил Свят, — «неужели то, что я придумал, такую интересную и захватывающую ложь, не говорит о том, что я от тебя без ума?» «Это говорит только о том, что ты хитрый и скользкий тип, а еще умный и красивый». «На любителя», — усмехнулась Катя и расстегнула верхнюю пуговицу блузки. «Давай, помогу», — протянул руки ко второй пуговице Свят. «Следующее будет, когда ты придумаешь более правдоподобную и, самое главное, интересную историю», — прищурилась Катя и показала глазами на кружку. «Наливай давай, у нас 10 минут, а потом я пойду спать». Мила снова проснулась раньше, и когда я вставал, ее уже не было. А вот подаренный мной авансом букет роз стоял на тумбочке и благоухал на всю комнату. Хотя, как мне показалось, вчера вечером просто того, что я не забыл про ее день рождения, девушке было достаточно для того, чтобы стать счастливой. Но нет, за время, пока мы возвращались в Савино, я придумал и даже начал делать настоящий подарок, и полезный, и красивый. Отмечать Мила решила скромно, и все приглашенные легко поместятся в зале усадьбы. Сам же день обещал быть несложным, более того, он должен был получиться приятным и расслабляющим. А если конкретно я собирался весь день ломать кристаллы, которые оставили мне гвардейцы и боевики из Лос-Сантоса? Я залез в душ, и тут же сзади раздался голос Акаи. «А у меня тоже хорошие новости. А другого момента не нашлось?» — уточнил я, намыливая губку. «Да чего я там не видала?» — усмехнулась Лиса. «Да и ты потом занят будешь». «Что за новости?» «Красный кристалл достиг 35-го уровня», — гордо заявила Акаи. «Его эффективность увеличилась еще на 20%, и у него открылся новый функционал. Уверена, тебе понравится». Глава 20. Акая оказалась права. Мне понравилось. Кроме непосредственного увеличения мощности кристалла на 20%, что само по себе уже очень круто, я получил развитие ядра. Вы можете выбрать от 1 до 30 разумных существ, кроме себя. Объем их магического резервуара и ширина каналов будут расти со значительно увеличенной скоростью. Чем меньше выбранных, тем быстрее. С ростом уровня кристалла количество объектов выбора и эффект будут увеличиваться. С того момента, как узнал об интерфейсе, я ждал этого пункта, так как видел результат его работы в родном мире. Самое приятное, что он никак не влиял на эффект от других пунктов и суммировался с ними. Так что избранные везунчики просто будут качаться еще быстрее. Причем намного. И название дано не просто так. Да, это будет именно ядро моей армии. Очень сильное ядро. Еще разок перечитав текст, я быстро закончил водные процедуры и схватился за рацию. «Свят, ты далеко?» «Да вот, собирался минут через 15 стартовать и объезжать остальные деревни, которые вчера не успели. Заскочи в усадьбу на 10 минут». «Хорошо, скоро буду». Свят отключился, а я, быстро одеваясь, повернулся к сидящей на моей подушке Акае. «А с остальными кристаллами как у нас там дела?» «Мой, 29-й», — вместо Лисы ответил тут же появившийся рядом с ней Гензо. «Думаю, сегодня вечером, может, завтра утром тоже будет 30-й. И, скорее всего, там тоже появится дополнительный пункт меню». «Отлично». «Остальные качаются с той же скоростью, что и красный», — неодобрительно глянув на лохматую бутылку пива, заговорила Акая. «Первый белый 34-го уровня, зеленый 33-го, изменений 31-й, второй белый тоже к 30-му подходит». «Быстро. Вопросы вызывает только кристалл изменений, он уже 31-й, и все еще не появился хранитель». Хотя, судя по тетрадке таинственного ФМД, и потому что у магов изменения есть ученики, он качается уже не первый год. Может быть, придется еще месячишко-другой подождать. Я глянул в недавно повешенное напротив кровати большое зеркало, очередной раз подумал, что пора подстричься, и быстро вышел из комнаты. Как всегда, завтрак уже ждал меня, причем сама Дарья Петровна, понимая, что будет совещание, уже ушла, а за столом сидел Феникс. «Ну, как у тебя дела?» — спросил я, садясь в свое кресло и пододвигая к себе тарелку с омлетом и кусками курицы. «Тебе короткую версию или длинную?» — спросил торговец. «Да давай короткую», — начал было я, но тут дверь распахнулась и забежал рыжий. «Только чуть попозже, а то Святу надо уезжать, поэтому сейчас быстренько с ним порешаем кое-чего». «Да без вопросов». «Всем доброе утро!» — махнул рукой помощник, сел за стол. Огляделся и сразу же пододвинул к себе тарелку с пирожками. «Слушай, Дим, как у нас обстоят дела с магами?» «Вчера я с ними не занимался, занят был. Сегодня тоже, скорее всего, не буду. Но когда у меня не получается, с ними другие занимаются. Да и сами они активно качаются. Кто-то кристаллы ломает, кто-то в строительстве помогает, кто-то на полях. А сколько их у нас всего?» «Ну, вообще, тех, кто умеет хоть что-то колдовать, больше 200. Но далеко не всем из них нужна моя помощь. Военные, которые приезжают, зачастую не хуже меня все знают. Так что на обучение у меня и у моих помощников, считай, 80 человек. Сколько из общего числа могут ломать кристаллы? Человек 100. Из них, правда, половина смогут ломать только самые маленькие. В общем, такие дела. Я кивнул и хлебнул чаем. У меня появилась возможность усиленно магически прокачивать до 30 человек. Их магические каналы и резервуар будут расширяться гораздо быстрее. «А нас с Пашей можно записать в добровольцы?» — тут же вскинул голову Феникс. «Тут нюанс в том, что эти люди должны быть в пределах 3 километров от усадьбы. Причем, чем их меньше, тем они быстрее будут качаться. Поэтому, я думаю, надо создать 3 группы и в них набрать самых активных. Соответственно, когда одна группа будет, предположим, ломать кристаллы, то есть вне зоны действия, вторая останется в Савино, чтобы качаться. Потом они будут меняться, и мне это придется переключать вручную. Ну, в 3-ю группу будут входить люди вроде Милы, те, что все время здесь. Свет, сможешь сделать списки перед тем, как уйти?» «А мы каких будем сначала качать?» — уточнил Рыжий, жуя пирог. «Слабеньких, чтобы они стали средними, или уже сильных, чтобы они стали совсем сильными?» «Нужно начать с сильных и средних», — ответил я. «Повторю, главное, чтобы они были максимально активны. То есть в любом случае это должны быть вы, Влад, Топор, Рыбак, Дарья Васильевна, Мила, Аня, Света и так далее». «Понял, сделаю. И мне нужно с ними и со всеми встретиться, чтобы поставить метку. Можешь составить список, и чем бы они сейчас ни занимались, сразу же прислать их сюда». «Да без проблем». Свят запихал остаток пирога в рот и вскочил. «Ну, я тогда побегу и по дороге решу этот вопрос». «Договорились». «Ой, стой, забыл совсем». Рыжий снова сел. «Я вчера весь день в машине провел. Естественно, вы радио слушали. И там сейчас идет исключительно пропаганда того, что все хорошо, все замечательно, все починили. Всех врагов разбили, всех предателей казнили, и скоро Вологодскую область заберем назад. И вот еще вчера я подумал, а почему бы нам свое радио не сделать? И сегодня она будто мои мысли прочитала. Кто она? Да Василиса же! Едва вышел из дома, тут же на меня налетела. Говорит, давай свою радиостанцию запускать и газету. И что у нее, мол, все готово». «Офигенная идея», — тут же взорвался Феникс. «Я тоже об этом думал, но с последними событиями что-то завертелся». «Ну и я тогда думал», — рассмеялся я. «Так что там Василиса сказала?» «Сказала, что у нее готов бизнес-план, и она вся горит от нетерпения тебе его поведать». «А где она?» «За дверью стоит. Вернее, за калиткой участка. Считай, с тех пор от меня не отстает, все бегает, помогает изо всех сил и ждет, когда я к тебе пойду и все расскажу». «Хорошо, пусть ждет. Скажи, минут через 20-30 я ее позову». «Понял». Свят снова встал и вышел из усадьбы. «Ну, а теперь ты рассказывай». Я сделал себе бутерброд с ветчиной и приготовился слушать доклад Феникса. «В общем, если кратко, — начал он, — мы с той группой, что ты выделил вчера, весь день провели в Лос-Сантосе. Народ, который мы до этого с Пашей позвали, уже вовсю приходит. В основном, правда, одиночки, маленькие группы, но зато это свои люди, которым можно полностью доверять. Собственно, как ты и говорил, я их набираю в собственный сталкерский клан, который имеет временное кодовое название «Акулы». Оригинально, хмыкнул я. На самом деле звучно и очень хорошо. То есть мы можем напрямую не связывать его с тобой, но все будут понимать. Согласен. Так вот, мы выкупили одно из зданий, которых теперь достаточно много свободных в центре, и сделали там штаб-квартиру. Помимо этого удалось переманить хозяина того кабака. Помнишь, синяя собака? Да, помню. Так вот, он ушел из той сети, и сейчас мы приобрели 2 таверны для него и еще одного очень хорошего повара. Пока над названиями думаем, но там тоже будет что-то про акул или Савино. Собственно, готовить они будут из наших продуктов, и цены мы поставим очень приятные для посетителей. Ну и, разумеется, повсюду расклеим объявления о наборе людей. Скупки и продажи товара, ну и в целом обо всем, чем там занимаемся. Это будут наши дополнительные рекламные площади. Феникс глотнул яблочного сока и продолжил. Кроме этого, открыли магазин, в котором продаем нашу броню, а также организовали оптовую точку на рынке. Там мы будем продавать овощи, фрукты и мясо местным розничным продавцам. — А почему оптовую, а не несколько розничных, — удивился я. — Выгоднее же. — Потому что, Дим, сейчас большая проблема с оплатой, — вздохнул торговец. — Допустим, человек захотел купить себе немного курятины. И что за нее с него брать? Нижегородские рубли дешевеют на глазах, а товарам слишком геморройно. С оптом гораздо проще. Люди могут расплатиться тем, что мы, собственно, скупаем по соседству. Металлом, образцами найденной техники или еще чем-нибудь. Резонно. Кстати, о скупке. Тоже все идет очень хорошо. Пока мы говорим, что берем металл, боеприпасы, станки, которые можно восстановить, а расплачиваемся жемчужинами, теми же продуктами и нашей броней. Единственное, что с логистикой пока все не очень хорошо. В ближайшие дни придется возить до реки, а потом на лодках. Но как закончим дорогу, все станет гораздо проще. Мы сможем буквально завалить Лос-Сантос своими товарами и выдавить всех конкурентов. Или поглотить их. — А конкуренты не начнут пакостить? — спросил я, вспоминая про поджог в Усмане. — Да нет, сейчас тебя там все боятся или уважают. Не имеет значения. Кто-то уйдет, кто-то будет продавать наши товары, кто-то снизит цены, но в любом случае для обычных сталкеров это хорошо, и они будут относиться к нам еще лучше. Они и так довольны, что могут есть качественную свежую еду, покупая ее по адекватным ценам, и не таща из империи. Да всякий тяжелый металлический хлам теперь тоже с удовольствием нам тащат. До этого его просто не брали, а он валялся везде, ведь, чтобы его сбыть, приходилось переть хрен знает куда. Теперь же они просто приходят в ту точку на берегу, которую мы указали, и сами грузят все в наши лодки. А через полчаса те уже выезжают у нас на пирсе. Все довольны, все счастливы. Кстати говоря, цены в Усмане на металлолом сейчас сильно возросли, а мы берем его за копейки. «Молодец, отличная работа», — я хлопнул в ладоши. «Что-нибудь от нас нужно? Первым делом нужно увеличивать поголовье скота». Глядя, как я ем, Феникс не сдержался и тоже положил себе мясо и овощного салата. «Я уже Кате все озвучил», — продолжил он. «А она, насколько я понял, делегировала все Дарье Васильевне. Вроде уже даже начали строить новые загоны рядом с кирпичной стеной. А Свят, помимо прочего, сегодня будет договариваться с деревенскими о продаже скота». Ну и свободные поля обещали засеять теми культурами, которые любят есть те же коровы, овцы и козы. Слушая Феникса, я внутренне ликовал. Опять от того же самого, что раньше. Как же здорово, когда ты спишь или делаешь какое-то одно дело, а все остальное подхватывают другие, и процесс ни на секунду не останавливается. Ну и вторым поводом для радости было то, что, как и ожидалось, Лос-Сантос становится нашим форпостом и серьезным источником дохода в диких землях. Теперь, если мы сделаем все как надо, то очень скоро приманим сюда множество заинтересованных лиц. Отфильтруем их, обработаем активно растущим там красным кристаллом, и я получу преданный мне второй город, причем город умеющих воевать людей. «Здесь еще момент», — продолжая жевать, снова заговорил Феникс. Мы активно ломаем кристаллы, строим дорогу, но из-за того, что там деревья растут, сталкеры не видят результата. Я думаю, нужно пригнать прямо в ближайшее время туда наш лесоруб и расчистить уже готовый участок. Сделать фотографии и повесить их где-нибудь, например, в нашем штабе или в Лос-Сантосе, чтобы наши союзники видели, что с нашей стороны тоже работа делается. «Да без проблем», — кивнул я. «Распоряжусь сегодня вечером, после того, как сломаю все большие кристаллы, которые мне оставили. Я как раз собирался туда идти». «Вот и отлично. Феникс запил завтрак соком и встал. А я тогда возьму Пашу, и мы снова в Лос-Сантос поедем. Момент очень важный, нельзя ничего упустить. Сегодня, по моим прикидкам, еще придет человек 70. Надо будет со всеми очень вдумчиво поговорить». «Замечательно». Я пожал торговцу руку. «Позовите мне там Василису, пожалуйста». Феникс кивнул и вышел из усадьбы, а через несколько секунд вбежала журналистка. Она по-прежнему не изменяла своему любимому черному цвету и коротким платьям. «Доброе утро, Дмитрий Николаевич!» — закричала девушка с порога. «Доброе. Я указал на место напротив себя. Присаживайся. Поешь что-нибудь?» «Да я уже с утра три раза поела». Василиса плюхнулась на стул, откинула с лица черную челку и тут же открыла принесенную с собой папку. Как оказалось, совсем не пустую. Посуда отъехала в сторону, а ее место заняли листочки с текстом и какими-то картинками. «В общем, нам надо расширять культурное влияние», — затараторила девушка. «План А заключается в том, чтобы запустить свою радиостанцию под названием «Акула», а также начать выпускать газету «Вестник Савина», ежедневную. С радио понятно, мы просто всем расскажем о нем и укажем волну, а газету будут распространять наши люди, когда начнут возить товары и продукты по деревням. Также мы можем распространять ее в Усмани, Липецке и потом в Тамбове. У меня везде есть завязки. Точнее, они есть у моих старых друзей, но я думаю, что смогу их использовать». Все сказанное уложилось в несколько секунд, и я только успел дожевать ложку салата. «Мне нравится эта затея», — кивнул я. «Но все-таки с ежедневным выпуском, наверное, ты погорячилась. Если это «Вестник Савина», то мы просто не будем успевать придумывать наполнение. А если и сможем, то вряд ли обычным людям, живущим не здесь, будет интересно читать про наши надои, сбор урожая, строительство и тому подобное». «Да я тоже думала об этом», — почесала нос девушка. «Тогда у меня есть план «Б». Надо делать выпуск в Усмани. У вас же есть там подвязки?» «Какие-то есть», — удивленно проговорил я. «Ну вот, достаточно просто сжечь редакцию местной газеты, ну, или запугать их руководство и занять их место». Василиса лукаво посмотрела на меня и звонко рассмеялась. «Шучу, шучу. На самом деле такой газеты нет. В Усмань в основном доставляли издания из крупных городов. Я бы, конечно, сразу предложила это, но тут потребуются значительно более серьезные финансовые вливания. Нужно арендовать помещение, набрать сотрудников, оборудование хорошее прикупить, так как тираж будет большой. Зато по итогу и выхлоп, конечно, получится значительно выше. И сразу скажу, лучше радио и газету не связывать, а вести параллельно. Если мы одно из них дискредитируем, то на второе это не повлияет. А уже когда они оба хорошо стартанут, можно будет начать рекламировать нашего инвестора, то есть вас. Я правильно понимаю, уточнил я, мне нужно будет поговорить со всеми моими контактами в руководстве служб Усмани, чтобы они предоставляли информацию. «Об этом не беспокойтесь», — махнула рукой Василиса. «Если предоставят, будет хорошо, но самое главное, чтобы они не пришли к нам с какими-нибудь проверками или чем-нибудь подобным. А информацию я найду, это моя работа». «Действуй». «Хотела узнать», — подняла палец журналистка и вытащила из кипы какой-то листок. «Какая у нас целевая аудитория?» «От этого зависит формат подачи и репертуар той же самой музыки». «Наша целевая аудитория», — усмехнулся я. «Люди от 10 до 70, готовые здесь работать». «Хреновенько», — девушка сделала пометку. «О, может, тогда сделаем две радиостанции и две газеты?» Василиса осеклась и смущенно посмотрела на меня. «Деньги не проблема», — рассмеялся я. «Если ты сумеешь все это организовать...» «Сумею», — девушка возбужденно вскочила. «Сделаем одну радиостанцию с современной музыкой и будем поднимать там вопросы интересной молодежи, а другую для людей постарше. Там будет больше классики, новостей о том, как все хорошо, о стабильности и надоях. И в газете одной будем писать про то, как мы здесь все офигенно круто построили, а во второй — про наши праздники, казино и о войнах со сталкерами». «Мы не воюем со сталкерами, но с бандитами. О том, как вы лихо нагнули Лос-Сантос. Ладно, ладно, я все поняла. Все будет красиво. Кому идти за деньгами?» От резкого перехода у меня чуть не пошел носом чай. «Но ты накидай смету и сначала покажи ее рыбаку, а потом идите к Кате и, кстати, поторопись. У нас есть кое-какие накопления в нижегородских рублях. Они очень быстро обесцениваются. Может, удастся их в это по-быстрому влить». «Поняла». Девушка сгребла листочки, засунула их в папку и убежала с такой скоростью, чтобы успеть, пока я не передумал. Я же решение менять не собирался. Была бы необходимость, я бы сделал 5 радиостанций и 5 газетных изданий. По всем моим прогнозам выходило, что очень скоро центральные СМИ, если не отключаться, то могут перестать работать так, как работают сейчас. И тогда мы захватим инфополе. Начнем с Усмани, а там уже и до Липецка рукой подать. Я допил чай, закинул в рот последний кусок пирога и вышел под серое небо. Да, сегодня погода не радовала, в любой момент мог начаться дождь. Будто, подтверждая это опасение, вдалеке пророкотал гром. Перед тем, как пойти ломать кристаллы, я собирался переделать кое-какие дела, и в итоге они заняли у меня почти 2 часа. Я наведался в снова расширившиеся цеха к Иванычу и Ваську, посмотрел, как топор, рыбак и Влад справились со строительством фундамента 2-го большого гаража стоянки, и чуть-чуть подправил то, что они не смогли четко сделать. Поговорил с Дарьей Васильевной по поводу новых загонов и планируемого количества животных. К слову, бывшая староста Власова сильно изменилась. По сравнению с той полумертвой женщиной, которую я увидел в день знакомства, она сбросила 30 лет и явно получала большое удовольствие от того, что приобщалась к чему-то действительно стоящему и выполняет очень много полезной работы. Потом я немного полюбовался практически автоматизированным сбором урожая фруктов и убедился, что производство кирпичей работает в полную силу. Наконец телега доставила меня к тому участку леса, где маги зачищали кристаллы. «Все по плану, ваше сиятельство», — встретил меня Влад. 2 километра с нашей стороны готово. Осталось сломать 8 кристаллов 40+ уровня. Как закончим, нас ждут со стороны Лос-Сантоса. «Макс, готов?» «Бьет копытом», — краем губ усмехнулся главный гвардеец. «Ему скучно бить средние кристаллы. Если не получает хотя бы 10 царапин внутри, то считает, что недостаточно помогает Савина». «Ясно», — рассмеялся я и следом за Владом вошел в лес. «Красота! Травка, листики! Прямо уже и не дикие земли! Вон только ту 4-метровую черную кустистую хреновину скосить, и вообще отлично будет». У хреновины нас ждал Макс, при виде меня вытянувшийся в здоровенную мускулистую струну. При этом на его лице сияла широченная детская улыбка. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» — крикнул он так громко, что сидящие на ветках птички, теряя перья, в ужасе разлетелись. «Привет, Макс!» — кивнул я. «Готов?» «Да!» «Тогда заходим. 8 кристаллов мы зачистили чуть больше, чем за час». К сожалению, ничего, кроме средних жемчужин, из них не выпало. Теперь нам предстояло помочь сталкерам из Лос-Сантоса, которые по нашей просьбе не били кристаллы выше 30 уровня. Продиктовано это было простым рационализмом, ведь чтобы зачистить такую штуку, им нужно собрать большой отряд, который после этого в течение 3 часов ни на что не будет способен. Для нас же это было сущим пустяком. Влад быстро собрал группу, и через лес мы двинули в сторону Лос-Сантоса. Князь Олег Сергеевич Лазарев посмотрел на указатель. Белыми буквами на синем фоне было написано «Вологда-30». Совсем рядом по обычным меркам. Сейчас же, чтобы преодолеть это расстояние, понадобится еще не меньше 3 часов, а то и всех 4. Ведь пусть и не часто, но вдоль дороги встречаются леса, и с ними предстояло разбираться дорога прокладчикам. Князь, конечно, не верил в то, что Шуйский решится напасть первым, но береженого Бог бережет. И лучше двигаться хоть более-менее широким фронтом, чем длинной растянутой узкой колонной. Олег Сергеевич высунулся из люка, защищенного по максимуму броневика, переделанного в его личный транспорт, и огляделся. Что и говорить, 30-тысячная армия выглядела очень солидно. Едущие и идущие впереди войска регулярной армии, потом преданные лично ему вассалы со своими бойцами и замыкающую колонну люди князя Тимирязева. Все вооружены и очень хорошо экипированы. Броневики, большие машины, тянущие пушки, ну и самое главное, конечно, танки. Немного, но император не пожалел и выделил аж 10 штук. Даже если Шуйский каким-то образом загипнотизировал все 10 тысяч находящихся на территории области бойцов, и они готовы сражаться, спрятавшись за стенами Вологды, никакие оборонительные укрепления им не помогут. — Ты думаешь о том же, о чем и я? — крикнул высунувшийся из люка соседнего броневика Тимофей Никитич Донской. — Я не знаю, о чем ты думаешь, — ответил старому другу князь Лазарев. — О том, что, не дай бог, вся эта армада нам понадобится, — крикнул генерал. — Да, я думаю о том же самом, — кивнул князь и снова посмотрел на идущие войска. — Но в любом случае, через 30 километров мы это узнаем. Глава 21. Мои ребята сказали, что с вами монстр, но я решил посмотреть собственными глазами, — тихо проговорил пастор, указывая на Макса, вместе с Владом, отдыхающего метрах в 20 от нас. — Кто он такой? — Очень долгая история, — пожал плечами я и сел на корень толстого дерева. — Но не я его таким сделал, мы познакомились месяц назад. — Это благодаря ему вы с такой легкостью ломаете кристаллы, — поинтересовался глава небесной обители. В том числе кивнул я и, отстегнув от пояса флягу, сделал несколько глотков. — Жаль, что он только один такой, — вздохнул священник. — Таких бы пару десятков, и мы бы быстро все окрестные дикие земли зачистили. — Вы не первый, кто об этом говорит, — усмехнулся я. — Но мы и так справимся. — Ничуть в этом не сомневаюсь, — кивнул собеседник и тоже приложился к своей фляге. — За несколько дней 2 километра с нашей стороны и еще больше с вашей. Такими темпами через неделю дорога будет готова. — Быстрее будет готова, — прокомментировал я, оглядывая лес, в котором между деревьями сновали сталкеры. Просто у нас были кое-какие дела в Савино, а сейчас маги освободились, и все пойдет гораздо быстрее. А еще я слышал, что новые кланы приходят в Лос-Сантос. Может, и они к нам примкнут? — Точно примкнут, Дмитрий Николаевич. А когда мы закончим дорогу, будут приходить еще быстрее. — Какая-нибудь моя помощь в городе нужна? — спросил я. — Да нет, Феникс хорошо справляется. Ребята от того, что на рынке появились свежее мясо, овощи, да еще и фрукты, просто в восторге. Ладно, тогда я пойду. Я встал и пожал пастору руку. Надо сегодня сломать все большое. Удачи, Дмитрий Николаевич, — кивнул сталкер и побежал к своей группе. Я же вернулся к Максу и Владу. Готовы? Так точно, ваше сиятельство. Тогда за мной. Мы пошли к кристаллу 41 уровня, и едва я его коснулся, мир мигнул, и мы оказались посреди огромной пустыни. Впрочем, пустой она была недолго. Через секунду после того, как Макс начал движение, земля задрожала и будто взорвалась. Гигантские скорпионы, муравьи и скарабеи ринулись на нашего огромного спутника со всех сторон. Влад прикрыл меня, а я выставил пирамидку, и атакующую Макса кучу монстров окутало пламя. Даже в наступившей темноте стены Вологды были отчетливо видны в 1,5 километрах впереди. А прямо перед пришедшей из Нижнего Новгорода армией раскинулся длинный пустой ров. — Не нравится мне это, — задумчиво проговорил Тимофей Никитич Донской. Он стоял на соседнем броневике и оглядывал в бинокль ров и укрепление за ним. — Очень похоже на провокацию. Князь Лазарев был полностью согласен с опытным генералом. Преградивший дорогу к Вологде ров, хоть и уходил в обе стороны к горизонту, но точно не опоясывал весь город, и его можно было обойти. Да и укрепления, с другой стороны, были сделаны скорее для вида, и народу на них стояло не больше 500 человек. Остальные спрятались за стенами города-крепости. «Скорее всего, они просто ждут нашей атаки», — продолжил размышлять Тимофей Никитич, поглаживая короткую седую бороду. «Территория дальше наверняка заминирована, а главное, мы покажем себя кровавыми мясниками. И этим, безусловно, в будущем враг воспользуется. В любом случае, если решим атаковать, надо будет сместиться с этой точки как минимум на километр». Лазарев слушал генерала, оглядывая город и рассредоточившихся вдоль рва своих бойцов, и мысли о грядущем провале все настойчивее лезли в его голову. Да, император сначала подловил его словами о том, что он будет разбираться с Шуйским, Но когда дошло до деталей, выяснилось, что если предатель заранее не сбежит в дикие земли, то заставить его это сделать без кровопролития практически невозможно. А кровопролитие император не хотел и дал приказ атаковать только если это гарантированно приведет к смерти Шуйского при минимальных потерях с обеих сторон. По большому счету, они пришли трепать